Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Тамвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Шестого июля в мужской колонии строгого режима города Кохмы Ивановской области была освящена церковь в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Церковь строила тюремная миссия, начальником которой является архимандрит Тамвросий. Он же и освящал тюремный храм. Сегодня мы поговорим о преступлении и наказании. Когда человек приступает к гражданский закон, то чаще всего следует наказание, изоляция. Но в своей жизни мы приступаем не только к гражданские законы, а приступаем к законы духовные. Получается, что мы все пред Богом преступники. И вот, батюшка, как же мы получаем наказание вот, за то, что мы приступаем к закону? Как-то ведь нужно нам расплачиваться за это. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, этот закон в первую очередь записан в нашем сердце. И Господь нам говорит через нашу совесть, можно ли это делать или нет. Хотя надо сказать, что совесть бывает чистая, бывает сожженная, парализованная, усыпленная. Но до конца убить совесть нельзя. Поэтому поначалу до закона божественного, библейского, люди понимали, что нельзя совершать преступления. А потом уже, когда это нарушилось, и народ потерял, можно сказать, совесть, то сам Бог, пришедший в мир, во плоти дал нам евангельский закон. По этому закону все будут люди судиться в день страшного суда. Но мы знаем, что если человек разгневался, у него может подняться давление. Может быть, головные боли. Может сердце схватить. Или язва желудка. Или воспалится печень. Да мало ли каких может сразу болезни открыться в человеке. Поэтому Господь нам и сказал, что нельзя убивать, прелюбодействовать, воровать, гневаться на ближнего. Для того, чтобы нам было на душе хорошо. Если человек это соблюдает, то на душе у него мир, тишина, радость, покой и любовь и к Богу, и к ближним. Если человек нарушает вот эти законы божественные, то ему приходится очень много потерять в жизни. Первое – свободу, родственников, дома своего, друзей. Его лишают свободы на какой-то определенный срок. Но когда человек совершает пред Богом, то он теряет душевный мир. И в душе нет ни покоя, ни радости. Это тоже наказание. Не Господь нас наказал, а мы сами себя наказали. Поэтому и Господь нам дал заповеди. Ведь Бог никого не наказывает. Он только дает нам наказ, чтобы мы не совершали вот этих грехов. А если уж мы совершили, то не Бог нас наказал, а мы сами себя наказали. И от этого будем мучиться, и до тех будем пор мучиться, пока мы не придем к Богу и не раскаемся. Поэтому вот люди, которые попавшие в изоляцию, находятся в зоне, в следственных камерах, они это остро понимают, что это значит. И тогда приходится и к ним обращаться, чтобы они покаялись. Ведь человек до тех пор будет страдать, пока не покается пред Богом. Каким путем? Вот сегодня ко мне пришел один человек, но просто его привел один молодой человек. И говорит: «Батюшка, поговори с ним». Я говорю: «Ты знаешь, какие молитвы?» «Нет». «Не молишься никогда?» «Нет». «В церковь хочешь?» «Нет». Ну, то есть ноль. Ну, конечно, и в этом человеке есть совесть. И когда стали с ним говорить на простом строительном языке, потому что он строитель, он стал понимать. Объяснили ему, что неверующих на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. И говорю ему: во что легче поверить? Вот огромное высотное здание со всеми удобствами, могло ли само по себе появиться? Или должен быть архитектор, строитель? Он говорит: понятно. Архитектор, строитель. Я строю. Я говорю: вот наша земля – это наш дом. Солнце – это дневное светило. Луна – это ночное светило. Звезды – это украшение нашего дома. Тут на земле вся блага и все условия. И могло ли вот это огромное мироздание появиться само по себе? Или должен быть архитектор, строитель? Он должен быть и архитектор, и строитель. Я говорю: а кто же может этим быть? Само по себе же не появляется ничего. Ну, если так вот рассуждать, да, должен быть Бог. Я говорю: конечно, мы люди во плоти, а Господь-то чистейший Дух, Бог – любовь, нам это как бы трудно понять. Но разумному человеку, который не потерял еще совсем совесть, он обязательно познает, что Творцом является Бог. И вдруг такая мысль может прийти: а ученые доказали, что Бога нет. А интересно, какая наука может доказать? У нас такой науки нету, которая бы искала Бога. Есть только наука, богословие, которое говорит о Боге. Так что ни одной науки такой нет. Так что Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной жизни, для вечной славы. Помимо земного мира, нам Господь еще приготовил духовный мир, приготовил небо. А вся наша земная жизнь – это только подготовка в тот мир. Здесь мы учимся, как правильно жить. А перейдем в тот мир – кто как себе приготовил? Если человек здесь жил на земле, только матом ругался, постоянно жил для плоти, постоянно пьянка и все виды разврата. Если такого человека пустить в обитель рая, то для него рай будет адом. Скажет: это нельзя делать, это нельзя, это нельзя. А как же я буду жить? Вот и начнется страдание где? В раю. Это для него будет ад. Поэтому ни одно нечистое Царство Божие не входит. Туда входят только добрые люди. Все люди, которые здесь научились на земле жить со всеми в мире. Любить Бога и любить ближних. И надо всем людям, которые стремятся к Богу, раскрыться в любви. Вот это цель. Когда будем любить Бога и любить ближнего, мы совершили заповедь Господню. Мы спасены. Нам позвонили, мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Господи. Батюшка, пожалуйста, разъясните, как правильно относиться к такому понятию смирения, смиренно-мудреннее. Надо ли различать разницу между этими двумя понятиями и как вообще правильно следовать таким понятиям, вот как вопрос такой мой. Ну, если Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. И говорит, и обрящите покой душам вашим. Для того, чтобы получить покой душам нашим, надо смириться. Конечно, многие не понимают, что такое смириться. Но можно так сказать. Человек споткнулся, упал, ушиб, допустим, колено до крови. Гордый человек может возмутиться, обидеться на кого-то, а смиренный человек скажет: «Слава Богу за все, значит, так надо. За мою гордыню мне нужно падение». Как-то я приводил пример такой. Ко мне приехала женщина с Украины и говорит: «Батюшка, благословите мне подать на суд». На налоговую. Я говорю, а какой толк от этого будет? Ты потратишь деньги. А потом с кем судиться? Ты должна опять работать там? И иметь общение с налоговой инспекцией? Какой смысл? Не лучше ли смириться? Отдать $100 и также продолжать работать? То есть надо смириться. И, конечно, без смирения человек не может жить. Везде нужно смиренно-мудрие, везде нужно послушание, везде надо терпеть всех и вся. Вот взять, допустим, любого человека, живущего в монастыре. Когда он приходит в монастырь, он думает, что здесь все собраны ангелы. С неба. Ничего подобного. Все собраны, какие люди? Те люди, которые окружают нас. Разного образования, разного характера, разного возраста, разного воспитания. Но все живут вместе, как камешки на море. Если попадает какой-то камень, колючие, то он обтирается друг от друга и смотришь, в скором стал гладким. Вот так человек попадает в монастырь, начинает обтираться друг от друга, смотришь, и все вот эти шершавые моменты у него уходят, потому что каждый старается жить спокойно, смиряется друг перед другом, чтобы не жить по своей воле, а жить по воле Божией. Все на службу идут, вместе столовые, вместе послушание. То есть постоянно все вместе, это единая семья. И сказано, с кем поведешься, того наберешься. С щелкой поведешься, меду наберешься, а с пауком так и яду наберешься. Так что Господь поставил на первое место смирение и смиренно-мудрие. То есть смиряться надо иметь мудрость, знать, когда и где смириться. Допустим, тебе предоставили такую возможность совершить грех, а ты должен быть мудрым в этот момент. А зачем мне этот грех совершать? Нельзя. Это грех оскорбляет Господа. Здесь человек проявил смиренно-мудрие. То есть мудро поступил. Вот таким путем человек будет держаться Священного Писания, а примером для нас является Христос. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящайте покой душам вашим. Если кто желает иметь покой в душе, надо научиться от Христа. А там все просто. Терпеть надо всех и вся. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, раба Божья Татьяна, благословите. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, вот у меня мама лежит уже год, и я вот не могу никак успокоиться, уже злиться начинаю. В ней 80 килограмм, она вообще не движется, и то есть мне тяжело, и ей тяжело, нам обоим тяжело. И можно ли сдавать квартиру? Вот такой у меня вопрос. Спасибо большое. Спасибо, Господи. Ну, себе здесь настроить надо так, что это ваша мама. А Господь сказал: какой меры меришь, такой тебе отмеряется. И придет такое время, когда и вы будете старые. Если мы будем с любовью ухаживать за мамой, то и за нами будут с любовью ухаживать. Если мы будем очень плохо вести себя, будем психовать, да еще некоторые бьют своих родителей, вот, много гадостей всяких говорят, это все возвратится к нам. Ну, для примера, кто берет мячик, ударяет в стену, этот мяч возвращается к нему. Если он потихоньку ударил, он потихоньку возвратится. Если он с силой ударит, значит, силой возвратится. Какой меры меришь, такой тебе отмерится, Господь говорит. Поэтому надо терпеть. Но поменять квартиру, это уже надо пойти к священнику, рассказать ситуацию, и как он благословит. Батюшка, возвращаясь вот к нашей теме, почему все-таки мы совершаем преступление, приступаем закон духовный? В чем тут дело? То ли у нас веры не хватает, то ли действительно тяжело нам как-то соблюдать все заповеди, то ли от нашего нерадения. Конечно, когда человек находится вне церкви, очень трудно. А тот человек, который пришел в церковь, у него такая прекрасная возможность есть. Когда он может прийти в храм, подойти к священнику, а крест Евангелия – это невидимое присутствие Христа, и мы каемся Господу, и Господь видимым образом прощает через священника, и в этот момент Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И человек уходит с исповеди облегченным, как бы он свалил этот груз. И вот тот грех, который его давил, постоянно в мыслях, постоянно в теле, в душе, не давал покоя. И он будет мучить до тех пор, пока человек не покается. Когда только раскаялся, все это ушло. И, конечно, если человек себя будет хранить, ну, постоянно поддерживать чтение Священного Писания, Евангелия и святых отцов, и будет поддерживать себя молитвой, то это все будет сохраняться в его душе. Твердость, чтобы не совершать грехов. Если где-то и споткнулся, надо быстро встать, не лежать. Обычно так, если человек споткнулся, где-то совершил грех, то дьявол то ли человека наводит на уныние, на отчаяние. А, давай, пошла, буду грешить. Пил, и сейчас еще напьюсь, и все, и пошло все, кверх ногами. И до тех пор он будет падать под откос, пока за куст не схватится, чтобы полностью не убиться. А ведь много таких людей, которые не успели покаяться, а уже перешли в духовный мир. Поэтому Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Поэтому душа должна быть всегда чистой. Неизвестно, когда кого Господь позовет к ответу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отче, мое имя Виктор, благословите меня. Я обращался к вам и знаю, что всегда вы можете помочь. Простите меня за такое мнение. Вопрос вот какой. Есть, значит, притча о талантах. Одному рабу дали 10 талантов, другому 5 и так далее. Вот у меня ощущение такое, беспокойство, в общем-то, есть. Понимаете, у меня ощущение, что мне талантов дано много, а я не только лишнего таланта не вернул, а может быть, часть из них и как бы растратил по жизни. Ну, не осуществил как бы всего, что было дано, заложено еще как-то. Я не скажу, что меня вызывает это отчаяние, но получается, что как бы живешь в кредит, и как-то надо потом это возвратить и прочее. Как правильно к этому отнестись? Понимаете, вот как бы... Ну, у меня есть еще какое-то время по жизни, наверное, скорее всего, но, понимаете, смогу я успеть вернуть или нет, и можно ли надеяться на, так сказать, милость Господню? Вот о чем речь идет главное. Спаси, Господи, здесь есть маленькая такая вот тайна. Если вы сумеете вместить, то вместите. Тайна простая. Что вы получили эти таланты, ну, для примера, 10 талантов. Вы должны еще приобрести 10 талантов. Но помните, что без Бога вы ничего не можете сделать. Господь дает и желание, Господь дает и возможность, и помогает. Нам только одно надо – стремиться, а остальное Господь поможет. И, конечно, нельзя думать: вот я загладил свои грехи, вот уже приобрел что-то. Это ложь. Господу, о чем я хотел сказать, самое ценное, чтобы мы себя считали пред Богом должником. Какие бы мы великие дела ни совершали, допустим, весь мир обратили к Богу, опять это заслуга Бога, а не наша. Потому что Бог спасает всех и вся. Если Он нас вызвал из небытия в бытие, дал нам тело, дал нам душу, дал все способности, это все Божье. Нам только начать трудиться, жить свято. А дальше Господь помогает. Еще раз возвращаясь к этой мысли, не должно быть такой мысли у нас, что я что-то сделал. Это мысль от лукавого. Значит, как же мы должны здесь понять? Если мы бы обратили весь мир к Богу, совершили великие дела, и все равно должны считать себя грешником великим, и сказать: Господи, это Ты сделал все. Даже апостол Павел говорил: я больше всех потрудился из апостолов, и делал оговорку: не я, а благодать Божия, живущая во мне. Поэтому мы ничто. Вот как бы нам себя приучить к этой мысли. А то многие могут подумать: вот, я много дел сделал, может, Господь меня за это и помилует. Да мы ничего не делали. Вот так надо себя настроить. Это будет правильная мысль. Потому что Господь сказал: без меня ничего не можете делать. Батюшка, но если действительно ничего не сделал, вот понимаешь, что ты сделал, вообще ничего не сделал, или сделал так мало, что как ты будешь пред Господом отчитываться за то, что ты ничего не приумножил? Вот здесь-то надо тоже смириться. Ну, для примера, приходят люди первый раз на исповедь, и когда их спрашиваешь: у вас какие грехи есть? Они стоят, думают и говорят: да я вроде добрый человек, я всем помогаю. Вот я теще помог, вот всем соседям, всем я даю, все помогаю. То есть человек видит, что он что-то делает кому-то. А когда разберешься, там ничего не сделано. Это все на словах, это все в чувствах. А то, что мы должны делать, мы обязаны делать, это в нашей природе. А в основном-то Господь только помогает нам всем. Батюшка, ну что, стремиться делать какие-то великие дела серьезные, или же все равно все-таки вот повседневная жизнь, из нее все состоит вот с каких-то мелких деталей, мелких частей. Вот как действительно реализовывать свои таланты, которые Господь дает? надо стремиться к чему-то серьезному, такому глобальному, или же все-таки в рамках своей вот такой бытовой жизни можно все это решить? Вот, допустим, человек, ну, получил какое-то образование, ну, допустим, писатель. Это талант, дан ему Богом. Он может столько написать литературы, ну, можно сказать, мекины. Она никому не нужна. Это мусор, ссор. А если вот этот дар дан, человек может написать очень много такого ценного, нравственного, который человека может переродить духовно. Ведь как-то мы говорили, что слово, оно очень имеет огромную силу. Оно попадает через уши в нашу душу, и вот это слово, как семя, брошенное, доброе или плохое, допустим, если семя пшеницы, то хлеб будет. А если брошено семя полыни, то горечь будет. Все от нас зависит. Поэтому надо стремиться только к одному, чтобы всем делать добро, невзирая на лиц. Ну, по-видимому, еще если будешь жить с Богом, то, наверное, как-то Господь и так устроит жизнь, что ты сможешь себя реализовать и свои таланты, наверное, все-таки, да, самое главное, постоянно быть с Господом. Когда с Господом человек находится, и он чувствует, что без Бога он ничего не может делать. И Господь везде помогает во всем. Я как-то говорил, вот уже, наверное, четвертый месяц мне, как ложусь спать, сразу начинается в мыслях, я строю что-то. Только начиная строить, смотрю, стены сами по себе воздвигаются. Вот я думаю, а к чему это все? Допустим, начал что-то я строить. И вдруг во сне вижу огромный магазин. А магазин забит всеми необходимыми ценными вещами. Стройматериалами, да? Да. Да не только стройматериалами, там все есть. Но я думаю, пришел к тому, думаю, надо, может быть, и сказать всем людям, что мы должны только начать делать доброе, а Господь поможет. И так себе ничего никогда не надо приписывать, что я. Это я надо убрать. Поэтому в алфавите я – это последняя буква. То есть построит сам Господь, только начать. Все, да, Господь поможет и построит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Спасибо. Батюшка, вот у нас у всех, и воцерковленных, и не воцерковленных, на устах такая, ну, с Евангелия, конечно, на все воле Божие. Значит, все, что я сделала ближнему и ближний мне, это по воле Божьей. Тогда за что нас Бог будет судить на страшном суде? Если на все воле Божие, все, что с нами происходит, за что нас судить? Но ведь Господь говорит, любите Бога, любите ближних, творить надо добро, широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в обитель рая. И потом, наверное, чтобы... Что Царствие Божие, да, силы берется. Силы берется. То есть должна быть борьба с грехом, вот, за правду. Поэтому нас будут судить за что? За то, что Господь нам давал возможность, а мы этой возможности не смогли воспользоваться и принесли много зла, и не покаялись, и не исправились. Но можно сказать так. Вот человек делает добро всем. Он старается делать добро. Но как человек, он не мощной. И вдруг у него проскользнула такая мысль, я делаю добро. Обязательно будет какое-то искушение, и человек упадет. Почему? Потому что он приписывает себе, а надо приписать Богу, что Господь мне помогает. Если человек делает добро, старается делать добро, и бывает какое-то искушение, то Господь постарается закрыть эту возможность, где было искушение. Чтобы человек продолжал делать добро. Ну, для примера. Человек, допустим, распространял раньше, вот еще в советское время, Слово Божье. Всем давал книжечки, молитвенники, Евангелие. И вдруг попал в такое... А это было все запрещено. Там где-то пробел был. И Господь ради вот этого добра покроет этого человека. Как бы люди не заметят. То есть органы, которые контролировали это. Значит, Господь сохраняет. Поэтому нам надо спешить только делать добро. И вот когда человек делает добро, он постепенно в этом воспитывается и становится добрым. Он к этому привыкает. Можно приучить себя, чтобы никогда не раздражаться, не возмущаться, сохранить спокойствие. Этому надо научиться. Можно учиться никого не осуждать, не обманывать, не возмущаться, не возвышать голос, не обзывать никого. Этому можно учиться. Можно учиться врать, воровать, матом ругаться. Можно приучить себя пьянствовать. Приучить можно наркотики принимать. Говорить скверные слова ближнему. Этому тоже можно учиться. И вот когда мы ведем борьбу с гнилыми словами, постараемся, чтобы никогда, нигде не возвысить голос, чтобы ни одно скверное слово у нас не вышло. Этому надо научиться. И человек, который взял себя в руки, вдруг где-то что-то должен покаяться, и Господь дает ему благодатную силу. И таким путем человек духовно начинает совершенствоваться. И приходит такое состояние, что в душе будет мир, тишина и покой. И радость, конечно. Радость о Духе Святом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Тогда послушаем сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря «Святые Божии», Абхазская. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Батюшка, отец Амвросий и Здравствуйте, матушка Анна, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, вот можно ходить всю жизнь в церковь, в храм, и считать себя духовной, а на самом деле, как я должна почувствовать, духовна я или нет? Сконцентрировать внимание на смирение, это основа, или исполнение всех заповедей, или дела мои, в чем центр, в чем заключается наше спасение, как я должна почувствовать свою духовность. Вот этого я понять не могу. Спаси вас, Господь, матушка. Мы как-то упоминали на эту тему, когда человек первый раз заходит в церковь и первый раз подходит к священнику, но Дух Святой ведет эту душу. Человек грехов своих не чувствует, не видит. То есть у него телесные глаза открыты, а духовные глаза закрытые. И он себя чувствует, что он хороший человек, добрый, нормальный. Даже может сделать добро кому-то, любой церкви. Ну, скажет, там, машину кирпичей привезли, меня отпечатайте в газете. Вот такой человек. А православный человек, который нормально ходит в церковь, кается, молится, и когда у него открываются духовные глаза, он начинает видеть себя очень греховным, нечистым, грязным. Ему приходится каяться всю жизнь. И у него столько в душе открывается грехов, что даже человек начинает рыдать, плакать. Столько много грехов. Вот это начинается духовность. Поэтому святые отцы говорят, что начало духовной жизни, когда у человека открываются душевные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Это начало духовной жизни. И когда человек молится, и он видит бездну грехов своих, начинает рыдать. И это слезы покаянные, и они Господу приятные. И Господь в этот момент очищает душу. И, конечно, вот эти покаянные слезы, это слезы не скорби, не отчаяния, а слезы радости, что Господь принимает этого человека. Это начало духовной жизни. И, конечно, когда человек всем делает добро, он не видит это добро, он обязан его делать. И он не считает, что он делает кому-то добро. Он молится за всех, он не считает, что это я делаю добро. Это моя обязанность. Допустим, какой-то священник молится. Это его обязанность молиться за всех и за весь мир. Вот это духовность. И, конечно, человек должен избавиться от всех злых привычек, о которых мы сейчас говорили. От гнева, от зла, от гордыни, от обиды, от возмущения, от крика, от шума. И научиться Бога благодарить за все. Что с нами бывает в течение дня? Предаться всецело в руки Божьи. Почему? Потому что Господь нам попускает людей разных характеров. Для чего? А для того, чтобы эти люди указали на наши духовные болезни. Если все будут нас гладить по головке, то гордыня и все страсти, они будут в душе нашей. А если все нас будут со всех сторон обличать или делать какие-то подлости, а в это время мы чувствуем недовольство против ближнего, значит, мы больны душой. А когда нас со всех сторон будут оскорблять, ругать, обижать, клевета и сплетни, а нашей душе это не будет касаться. Ну, то есть мы себя будем считать, что мы достойны этого, но в душе будет мир. Эта душа духовно выздоровела. Хотя человек должен знать, что Бог – это Творец Солнца. И, конечно, когда человек находится в темном месте, он себя не видит, когда у него душа мертвая. А тот человек, который постоянно пребывает в молитве, вот в добре, то, конечно, он увидит всю скверну своей души. Но как-то мы говорили, что если в лампадке много масла, она горит. А масло, бывает, сгорает, и лампада становится пустая, и огонек гаснет. Вот точно то же самое может появиться в нашей душе. У человека погасло в душе, нет огонька. Почему? А потому что Священное Писание не читаем, святых отцов не читаем, молитвы нет, добрых дел нет, и все у нас в душе гаснет. А мы должны поддерживать горение в своей душе. Постоянно читать Священное Писание, святых отцов и сравнивать себя с ними, как они жили, и кто мы, и кто они. Как-то мы говорили, что если вдруг кому-то из нас окажется такая возможность в раю, то нам будет там стыдно, когда мы увидим там пророков, патриархов, святителей, мучеников, девственников, добрых людей, преподобных. А за что я туда попал? Там много смиренных. Нам стыдно будет. Поэтому в этой жизни, совершая добрые дела, мы должны на пути своем встретить очень много зла и постараться победить это все зло, победить все свои страсти. Если даже где-то споткнулись, вставать надо вперед и вперед и вперед. Это имеется в виду, где-то совершили какой-то грех, надо покаяться, очистить свою душу и опять вперед. Потому что наша церковь земная, это церковь воинствующая, идет борьба дьявола за душу с Богом. Он постоянно воюет. Поэтому должны стремиться только к одному, к Богу, к добру, к чистоте, к смирению. И все Господь покроет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Это раба Божия Галина. Я первый раз вам дозвонилась. Батюшка, вам желаю всем здоровья. Очень нравятся мне ваши передачи. Я хотела спросить. Дело в том, что мне вот недавно встретилась женщина, она работает в медицинском киоске, да, в аптечном. И когда я брала лекарства, она меня позвала посетить ихнюю церковь, которая находится в Москве у нас. Но, может быть, я не знаете ли вы об этом. Эта церковь называется «Благая весть». И вот я, сомнения меня взяли, потому что я православный человек, и я вообще редко, хоть стал в последнее время по болезни ходить в церковь, но я, в общем-то, придерживаюсь и нашей православной традиции и всего. И вот меня сомнения взяли, что это за люди, и не попасть бы мне вот какие-то... Спаси силы. Господи, матушка. Апостол Павел пишет к Ефесянам, 4 глава, 5 стих. Один Господь, одна вера и одно крещение. Господь много церквей не создавал. Он создал только одну церковь. И Господь сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Но демоны, они стараются работать, и работают очень сильно. Так что мы знаем, что очень много всякого рода течений, которые они возникли на Западе. А цель какова? Чтобы наполнить нашу Россию разными конфессиями, ну и чтобы народ духовно разделить, чтобы не было единства. Потому что православие – это правая вера, правильно славящая Бога. Это с первых веков, так сказано святыми отцами. И, конечно, те люди, которые находятся в разных конфессиях, а их где-то насчитывается во всем мире больше 25 тысяч, все говорят о Боге, все говорят о Христе, но там нет Бога, нет Христа. Ну, хотя бы это только-только начало, но все должны прийти к единой церкви. Какой к церкви? Все верующие люди, крещенные в православии, все вместе составляют тело Христово. Это есть церковь. Глава этого тела – сам Христос. Поэтому все остальные конфессии, там нет Христа. Там нет Бога. Там только разговор о Христе, о Боге. Это надо знать, матушка. И стараться хранить веру православную. За веру православную люди страдали. Каленым железом выжигали. Людей на крестах распинали. Расстреливали. Мучили, казнили. Но они сохранили веру до наших дней. Все конфессии возникли от чего? Они появились откуда? С Англии. Когда вот в XI веке, в 1054 году, Западная Церковь отпала от Восточной, и в Западной Церкви появились 10 больших ересей, 50 малых, и народ возмутился и стал против этого лжеучения. Когда папа стал себя считать наместником Христа на земле, когда появились индульгенции, что можно спасение купить за деньги, непорочные Пресвятой Девы, все остальное. Вот эти ереси были все осужденные. И народ восстал. Появились протестанты, то есть против стали учения. Появились такие лютеране. Мартин Лютер все Священное Писание исказил и стал понимать по-своему. От него появились, от лютеран, от Лютера, анабаптисты, от них баптисты, пятидесятники, адвентисты, и стали дробиться, и уже больше их 25 тысяч. И они все дробятся и дробятся. Ну, допустим, веник сломать его нельзя, но по одной палочке можно ломать. А точнее сказать так, вот дерево, оно имеет корни, и дерево питается соками от этих корней. А это дерево, оно имеет два ствола. И вот один ствол обломился, он сам по себе уже не имеет соков от корней, не получает. А когда этот ствол падал, то он наломал очень много других. И там уже нет соков, все засохло. Поэтому Бог создал только одну церковь, и Христос не может разделиться, потому что Он, я говорю, создам одну церковь. Он много не создавал. И врата ада ее не одолеют. Поэтому надо хранить веру православную. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, алло. Говорите. Добрый вечер. Алло, здравствуй, добрый вечер. Матушка, у меня вопрос батюшка Амвросия, можно? Пожалуйста, пожалуйста. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я являюсь инвалидом. За мной ухаживает жена. Вот. Ну, вы знаете, иной раз бывает то, что мне кажется, что, наверное, не так делают, а может так, но вроде бы с любовью. Вот как мне за нее молиться, чтобы она делала, как бы говорится, все хорошо. Ну, вы Господа благодарите, что есть кому ухаживать за вами. Потом надо знать так, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев ни больших, ни малых нет. Везде промысел Божий. Господь спасает всех людей. И вот вас Господь спасает. Вам дал болезнь, какая есть у вас, как инвалид. Значит, вы Богом не оставлены. Только надо научиться Богу благодарить за это. И благодарить свою матушку. И быть довольным, и молиться за нее. И каждый раз, и утром, и вечером говорит: Господи, помоги моей матушке, дай ей здоровья, силы, крепости, чтобы она доглядела меня до самого конца. То есть научиться благодарить Бога за все. Мы часто себя к этому не приучаем. Хорошо было бы, если за все Бога благодарить. Вот, допустим, сейчас послушали радиостанцию «Радонеж». И вдруг беда какая-то. Не надо забывать. Господь нас не забыл. Он нас спасает. Он нас создал для неба. Надо говорить «Слава Богу за все». Болезни тяжелые. Ничего. Я любил грешить. Значит, надо потерпеть. Слава Богу за все. Жена потрепала за чуб или за ухо. Может быть, даже с гневом. Слава Богу за все. Значит, так надо. Слава Богу за все. Любая скорбь, даже некому подать стакан воды, утолить жажду. Слава Богу. Господь видит, Господь все знает. И этому надо научиться тоже. Благодарить Бога за все. За радости, за скорби, за болезни, за всякие неприятности. Этому надо научиться. И так всему надо научиться, доброму. А от худого избавиться. Пожалуйста, следующий вопрос. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Слушаем вас, говорите. Вы знаете, вас поздравляю с праздником 12 апостолов. Спасибо, Господи. И желаю всего хорошего. И к батюшке Амвросию вот такой вопрос. Я, значит, уже полтора года, как не была в церкви, связана с этим, я попала в аварию, то есть упала и сломала шейку бедра. И мне было 3 операции. И вы знаете, вот последняя вот операция, я и хожу, и хорошая хочу сказать, и как вы мне скажете, в отношении церковления, не Господь, не отлучит меня от храма, И теперь, значит, я хочу сказать вот что. Недавно я читала Евангелие, когда вот у нас был праздник, я не знала, как мне ходить. Я на ходунках ходила, потом перешла на палочку. А когда без палочки ходить, я не знала. Я тогда читаю Евангелие, и вдруг мне Господь посылает как? Вставай и иди. Вы знаете, я встала и без палочки прошла. Значит, Господь мне, наверное, дал, что можно ходить уже без палочки. И вот недавно был и праздник Иоанна Крестителя, а поскольку я была в Иерусалиме и была в него пещере, где он со своей мамой там был, и я там омывалась, и была в ее Иордане омылась, и я просила, стала перед иконой, стала молиться Иоанна Крестителя, просить его, говорю, сегодня, завтра твой праздник, сподобай мне прийти в твой праздник, принять Христовых тайн, потому что я полтора года не была уже там. И вы знаете, как мне Господь, я всем обращаюсь, всем верующим, как Господь помогает. И я с палочкой дошла до Пятницкой на храм и причастила сегодня день. Вот поэтому вот такой у меня и вопрос, и в то же время и радость поделить, как Господь мне послал после Евангелия, что я пошла, и пошла в храм и причастилась. Спаси Господь, матушка, тебя. Значит, тот человек, который научился Бога благодарить, и душа стремится к Богу, и хотя полтора года не причащались, Господь разве это не видит? Правда, может быть, вы не догадались вызвать священника, чтобы дома поисповедоваться, причаститься. Ну, и все-таки Господь вам дал такую возможность. Ножки встали, и вы смогли пойти. И, конечно, вот я знаю одного человека, который, ну, где-то 100 метров до церкви, у него ноги еле-еле ходили, где-то он минут 40 шел, еле-еле передвигался. Но он до конца ходил в церковь. От трамвая надо было подъехать, и там метров 50-60, может, было. И он долго-долго мог идти, но он все-таки в церковь ходил. А то многие говорят, а я вот больная, вот, я не могу в церковь ходить. Я говорю, а вы в магазин ходите? Да, конечно, хожу. Вот везде ездит, а она больная, в церковь не может. Или так говорят, что мне некогда в церковь ходить. Мы работаем, мы воспитываем детей. Нет, на первом месте спасение нашей души. Мы работаем. Для чего? Да для того, чтобы заработать денежки, одеться и свое тело прокормить. Но это не цель. чтобы в этом теле сделать душу доброй, чистой, святой. И также вот и детей воспитывать надо в православном духе. А то, говорит, я воспитала детей, они все выросли, институты кончили, а в церковь никто не ходит. Какой толк? Еще за этих детей надо будет отвечать, что воспитали их в безбожном духе. Дорогие братья и сестры, мы напоминаем вам, что наша радиостанция существует на ваши пожертвования. И мы хотели бы поблагодарить всех, кто приносит свои лепты сюда, на радиостанцию, и прихожан храмов села Быково, церковь Владимирской иконы Божией Матери, Никитскую церковь Орехово-Зуевского района, деревня Кабаново, храм Преображения Господня и другие храмы Москвы и Подмосковья, и наших радиослушателей, которые не забывают поддерживать радиостанцию своими пожертвованиями. Сейчас мы просим вас помолиться о здравии Геннадия, болящего Сергея, Ирины, Нины, Зои, Любови, Александра, Елены, воина Александра, болящего Андрея, Веры, Антонины, Марины, Фатини, Валерия, Марии, болящего Патерии, Сергия, младенца Михаила, Иули, Ирины, Татьяны, Рахили, Ирины и Михаила, Александра, Фатинии, тяжело болящего Сергия, болящего Ариадны, Дмитрия, Елены, Натальи, Георгия, Николая, Олега, Дмитрия, Льва, монахини Серафимы, Вячеслава, Анатолия, Дмитрия, отца Александра, Галины, Вадима, Александра, Надежды, Елены, Марины, отца Макария, монахини Иоанны, Архимеда Тамвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И о упокоении преснопоминаемой Евы, Владимира, Николая, Александра, Нины, Натальи. Батюшка, наша передача подходит к концу. В завершении передачи несколько слов. Ну, я так вот слышал недавно такой пример. Ну, как бы в шутку. Но очень полезный. Один человек получил откровение от Бога, что он должен отойти в тот мир через 15 лет. Вот такое-то число он должен умереть. Но этот человек продолжал все-таки грешить, жил нечестиво, знал, что ему 15 лет еще. И тут остается 3 дня. И что он делает? Он должен погибнуть. Он берет билет на корабль в круиз отдыхать. А там было 300 человек. Но рассчитывает так, что если я погибать буду, то там же народу много, значит, они погибнут. Может, таким путем я и жив останусь. И вот, когда он находился на корабле, и вдруг в этот момент корабль стал тонуть. Он говорит: «Господи, ради меня все 300 человек должны погибнуть?» И голос был такой. 2 года собирались на этот корабль, должны эти люди вместе с тобой погибнуть. Так что эти люди тоже были все собраны, но и должны в этот момент перейти в духовный мир. Так что Бог знает, когда и кого. Ну, как однажды матери было откровение, что сын должен ее умереть. К сожалению, время наше истекло. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв простить.